Айк потратил целую неделю, чтобы отыскать девушку, и еще неделю, чтобы заманить. Он мог только гадать, куда приведет его выбранный путь. Но она, похоже, знала, куда идет, и Айк верил, что дорога выведет его к цели. 7 месяцев собирал он сведения о миграции Хейдлов. Нужно остановиться и открыть свои чувства. Тогда ощутишь движение этого мира, который как будто весь устремился в какое-то глубокое убежище. И бездна, куда Айк спускается вместе с девушкой, и есть то самое убежище. Вполне разумно предположить, что они попадут в центр той карты Мандалы, которую Айк видел в крепости. Где-то там внизу сходятся все подземные дороги. Там найдет он ответ на вопрос о том, что случилось с народом. Там найдет он Али. Имея в руках девушку, Айк был готов действовать. Понимая, что она скорее убьет себя, чем станет ему помогать, Айк дважды ее обыскал. Ощупав пальцами все тело, нашел 3 запрятанных под кожу тонких осколка обсидиана. Один оказался на внутренней стороне локтя, 2 других, на всякий случай, на внутренней стороне бедер. Айк быстро надрезал ножом кожу и извлек маленькие острые осколки, избавив ее от выбора между жизнью и смертью. Девушка нужна ему как заложница, и в то же время она — пленница Хейдлов, которая, как и он когда-то, сумела среди них выжить. Айк внимательно рассмотрел девушку. Почти все пленные люди, которых ему довелось видеть внизу, были хилыми, безумными и покорно ждали, пока из них сделают вьючных животных, приманку для других людей или пустят на мясо. Но это не такая. Она пока могла, сама распоряжалась своей судьбой. «Ей лет 13», — решил Айк. Девушка была не такой внушительной, как казалось на первый взгляд, а почти хрупкой. Ее тайна заключалась в гордой осанке и удивительной независимости. Вокруг глаз и на руках у нее были метки клана, но Айк не узнал их. Ясно, что она попала к Хейдлам в раннем детстве, как и то, что ее вырастили для продолжения рода. Грудь у нее была безукоризненной, ни татуировок, ни раскраски. 2 белых плода, выступающих над множеством меток, покрывающих остальное тело. Значит, грудных детей оставляют в покое хотя бы в первый месяц жизни. Потом они начинают учиться, читая тело своей матери. Последние 2 недели она постоянно мылась, смывала со своего тела солдатские грехи. От нее ничем не пахло, синяки быстро заживали. Единственным ее имуществом, кроме осколков обсидиана, был дорожный запас еды. Кое-как провяленная рука, на запястье которой еще красовались часы с логотипом Гелиоса. Мяса на ней почти не осталось, девушка объела все чуть не до самой кости. Мимо останков трое Айк прошел 12 дней назад. Его собственные часы испортились при взрыве, и он взял часы трое. Было 14 января. 2:40. Но время уже не имело никакого значения. Альтиметр показывал глубину 7950 фатомов. Путники находились на 9 миль ниже уровня моря, намного миль глубже, чем когда-либо спускались люди. Это само по себе уже было знаменательно. Бездна сдержала обещание. Где-то еще глубже располагается твердыня Хейдлов или их ковчег. Так же, как Али и ее хозяева, и иезуит со своей компанией, при помощи чистой дедукции вычислили существование у Хейдлов верховного вождя, Айк собрал из кусочков картину главного убежища, где могут скрываться пропавшие племена. Где-то они должны быть. Не похоже, что они рассеялись и прячутся в нескольких укрытиях, иначе с ними бы сталкивались солдаты или колонисты. Айк как-то видел сбор нескольких кланов. 10 Хейдлов сидели на корточках в гроте. Собрание продолжалось много дней. Они рассказывали друг другу о себе, обменивались подарками. Айк пришел к выводу, что такое происходит регулярно, часть их годового миграционного цикла, и зависит от наличия на маршруте воды или пищи. В Гималаях он усвоил, что в каждом круге бывает другой круг. Например, кора вокруг главного храма в Лхасе лежит внутри коры вокруг города, а та, в свою очередь, в коре вокруг страны. У Хейдлов, не сомневался Айк, тоже практикуются коры. Ритуальные обходы, причем маршруты проходят через некое главное убежище. Крепость усилила его уверенность. Она была древняя и явно служила дорожной станцией на торговом пути. Нападение Хейдлов окончательно подтвердило его теорию. Против горстки людей-мародеров действовали на удивление многочисленные силы. И что еще важнее, там было огромное количество кланов. Происходит массовое перемещение Хейдлов в какое-то безопасное место, столь же древнее, как их раса. И потому, вместо того, чтобы вернуться к озеру и пытаться найти тех, кто схватил Али, Айк решил спускаться, теряя при этом недели. Если его теория верна, рано или поздно они встретятся, и он явится не с пустыми руками. А пока Али, чтобы выжить, придется призвать на помощь всю свою сообразительность и силу духа. Айк не мог уберечь ее от того, что случилось с ним в самом начале плена, а отчаиваться ему нельзя, и потому он пытался просто забыть, как будто Али не существует. Однажды утром она приснилась Айку, и он проснулся. Девушка сидела на нем верхом и поглаживала у него в паху через штаны. Предлагала ему себя, свое покорное тело, волнующуюся грудь. Плавно двигала тазом, выписывая восьмерки. Айк испытал желание, но только на миг. «Ты молодец», — прошептал он с искренним восхищением. «Умница, старается использовать любые средства, а его явно презирает. Так вот и Трой погиб. Не сумел разглядеть, что к чему, ослепленный страстью. Парень уступил соблазну», — не сомневался Айк, — «и ему тут же пришел конец». Айк поднял девушку. Его смутило не вульгарное приставание, не опасность, не воспоминание об Али. Девушка показалась ему знакомой, они уже встречались, и это сбивало его с толку. Айк мог видеть ее только во время своего плена, а она тогда была совсем ребенком. Однако такого ребенка он не помнил. День за днем они спускались все глубже. Айк помнил слова геологов о том, что миллионы лет назад из мантии Земли произошел выброс серной кислоты, и она проела коридоры до самой литосферы. И когда путники спускались в дикую бездну, Айк думал, не эту ли самую дорогу проложила для них кислота, поднимаясь из глубин. Оставаясь в душе альпинистом, он не мог не думать об этой тайне природы. Насколько глубока бездна? Где она становится невыносимой? Девушка, наконец, догрызла остатки кости. Айк, отыскав змеиное гнездо, обеспечил их едой на неделю. Потом на их пути возник ручей, и значит, воды им хватит. На вкус она была как в озере. Можно предположить, что вода стекала из озера, в свою очередь, питаемого реками. На глубине 8700 фатомов, или почти 10 миль, они достигли нависающего над ущельем обрыва. Ручей слился с другими и превратился в летящий вниз водопад. Камень был испещрен вкраплениями флюорита и призрачно светился. Айк и девушка стояли у края покатого козырька, не доходя до стены. Их водопад был лишь одним из многих, низвергающихся по стенам. Дальше тропа спускалась по отвесной стене из оливина, где-то по естественным выступам, где-то вырублена в породе. В одном месте она проходила по зарослям сталактитов. Там, где не было опоры для ног, висели железные цепи. Айк был вынужден полностью сосредоточиться на спуске. Тропа была старая и шла над пропастью глубиной 1000 футов. Девушка решила, что это ее шанс все покончить. Она отважно бросилась вниз. Айку пришлось нелегко. Пленница едва не утащила его за собой, но ему кое-как рывками удалось ее вытащить. Следующие 3 дня он постоянно был на чеку, чтобы такое не повторилось. На дне, большими косматыми облаками, лежал туман, словно тучи над Нью-Мехико. Наверное, его рождали водопады. Путники подошли к ряду разбитых колонн, образующих неровную лестницу из многоугольных ступеней. Горизонтальные срезы у колонн были плоские и гладкие. Айк увидел, что у его спутницы дрожат ноги, и решил отдохнуть. Ели они мало. В основном насекомых, да верхушки тростников, росших у воды. Айк мог поискать какую-нибудь падаль, но передумал. Голод замедлял продвижение, зато помогал сломить упрямство девушки. Ведь кругом вражеская территория, и нельзя допустить, чтобы она подняла тревогу. «Голод гуманнее, чем кляп», — решил Айк. От льющейся по стенам воды стоял непрерывный грохот. Они шли среди каменных гребней, которые разрезали туман и уводили с верной тропы. Попадались скелеты животных, погибших от голода в каменном лабиринте. Туман уходил и поднимался, словно вода в отлив и прилив. Иногда лежал под ногами, иногда закрывал путников с головой. В один из отливов Айку по чистой случайности удалось услышать, как приближается толпа хейдлов. Он моментально уложил спутницу на землю, не дав ей поднять тревогу. Прижал к земле животом вниз, лег сверху для верности и зажал ей рот ладонью. Она сопротивлялась, но быстро выбилась из сил. Прижавшись щекой к ее густым волосам, Айк огляделся под пологом тумана. Холодная масса стояла лишь на несколько дюймов выше гребней. Неожиданно рядом с его головой возникла нога. Айк легко мог бы схватить лодыжку. Ступня с длинными пальцами поёрзала, словно пробуя устойчивость камня. Свод стопы был плоский. Сказывалась походная жизнь. Айк посмотрел на свои пальцы, и они показались ему совсем тонкими и слабыми рядом с этим воплощением жестокой силы. Желтые потрескавшиеся ногти, выступающие вены. Ступня ослабила сцепление с землей, а другая тем временем шагнула вперед. Хозяин ног двигался легко, как балерина. Мысли у Айка путались. Размер ноги не меньше 16-го. За первым хейдлом шли другие. Айк насчитал 6, а может, 7 или 8. Не ищут ли они его и девушку? Маловероятно. Наверное, охотники или патруль. Легионеры каменного века. Шлёпанье ног затихло. Хейдлы обнаружили добычу и теперь ломали ей кости. Судя по звуку, они поймали что-то гораздо крупнее гоминида. Затем раздался такой звук, словно рвали ковер. «Снимают шкуру», — понял Айк. «Свежуют добычу». Ему очень хотелось дождаться их ухода и подобрать остатки. Но пока держался туман, он забрал девушку, и они обогнули хейдлов большой дугой. На стенах становилось все больше рисунков, старых и новых. Надписи, вырезанные или нанесенные краской 10 000 лет назад, закрывали изображения, сделанные раньше, а те, в свою очередь, были нанесены на другие. Все равно, что читать сокрытый между строк старой книги еще более древний текст на мертвом языке. Путники шли через лабиринт. Айк вел свою заложницу на веревке. Подобно варварам, идущим на Рим, им приходилось встречать все более удивительные места. Они проходили под изъеденными временем арками, вырезанными из цельного куска скальной породы. Дорога представляла переплетение ровно уложенных плит, покосившихся от многовекового движения земли. В одном уцелевшем месте дорожка была удивительно плоской, и полмили они шли по мозаике и светящихся камней. Среди каменных гребней грохот водопадов немного стих. Дно ущелья давно бы затопило, если бы не канавы, заботливо проложенные по обеим сторонам дороги. Акведуки во многих местах обвалились. Путникам пришлось брести по воде, но большей частью вся система была в исправности. Иногда они слышали музыку. Оказалось, в камне встроены специальные инструменты. Путники приближались к цели. Айк понял это по поведению девушки. К тому же им встретился длинный ряд человеческих мумий, выставленных вдоль дороги. Айк и девушка увидели остатки воинства Уокера, числом 30. Согласно ритуалу, им изрезали бедра и бицепсы. Из-за выпотрошенных животов грудные клетки казались бочкообразными. Глаза вынули и вставили белые круглые мраморные шарики. Шарики были великоваты, и это придавало их взгляду свирепость. Казалось, у них вытаращенные, как у насекомых, глаза. Здесь были и Кальвино, и черный лейтенант, и, наконец, голова Уокера. В знак презрения хейдлы привязали его высушенное сердце к бороде, чтобы все видели. Если бы он был достойный враг, сердце съели бы на месте». Теперь Айк был рад, что мало кормил свою пленницу. В нормальном состоянии девушка бы не дала ему выполнить задуманное, а так едва проходила милю без отдыха. «Ничего», — думал Айк, — «скоро она будет сыта и на свободе, а он вернет себе Али». 23 января девушка попыталась утопиться в одном из каналов, прыгнула в воду и засунула голову в какую-то щель. Айк бросился ее вытаскивать и чуть не опоздал. Ему пришлось растечь веревку, которой был завязан рот девушки, и откачивать из легких воду. Ослабев, лежала она у него на коленях, обмякшая и едва живая. Оба переводили дух. Немного погодя, девушка запела. Глаза так и не открыла. Она пела для себя, стараясь приободриться, пела тихо, на своем языке. Такие щелчки и интонации Хэдли используют в семье. Айк не сразу разобрал, что за песню она поет, но когда понял, его пронзило в самое сердце. Не веря ушам, он вскочил, прислушался. Он слишком плохо знал язык, чтобы понять все слова, но мелодию спутать не мог. «О, благодать!» Айк зашатался. Девушка знала эту песню и любила, так же, как и он. Это было последнее, что он слышал от Коры тогда, много лет назад, в Тибете, когда ее поглотила бездна. На этот гимн он бежал в темноте пещеры. «Был мертв и чудом стал живой. Был слеп, но вижу свет». Девушка пела другие слова, однако мелодия была та же. Он не усомнился, когда Исаак заявил, что девушка его дочь, но никакого сходства между ним и девушкой не видел. И вот песня помогла ему открыть в ней черты Коры. Айк искал объяснение. Она могла научиться песне от Коры, а могла услышать в крепости от Али. И все же недаром он постоянно испытывал неясное тревожное чувство, что знает девушку. Было нечто знакомое в скулах, в линии лба, в том, как она упрямо выпячивает подбородок, в фигуре. Айк обратил внимание и на некоторые другие детали. Неужели? Она так сильно похожа на мать. И в то же время не похожа. Глаза, форма рук, подбородок. Девушка устало открыла глаза. Айк не видел в них Кору, потому что это были не бирюзовые глаза Коры. Наверное, он ошибся. И все же он знал эти глаза. Его словно толкнули. У нее его глаза. Она его дочь. Айк сполз по стене. Возраст как раз подходящий. Цвет волос. Он сравнил их руки, такие же длинные пальцы, такая же форма ногтей. «Господи! Что теперь?» «Ма, ты где?» — произнес Айк на ломаном языке хейдлов. Девушка перестала петь. Уставилась ему в глаза. Нетрудно догадаться, о чем она думает. Увидев его состояние, пленница решила попытать счастье. Она попробовала шевельнуться, но тело ей не повиновалось. «Пожалуйста, говори яснее, человек-зверь!» — вежливо произнесла она на верхнем диалекте. Для Айка это в целом прозвучало как «что?». Он попытался еще раз, стараясь не ошибиться в синтаксисе и падежах. «Где твоя мама быть?» Она фыркнула, и Айк понял, что его слова для нее не больше, чем звериное мычание. Девушка все время отводила глаза от его ножа с черным лезвием. Это был вожделенный предмет. Ей хотелось убить Айка. Он начертил на земле знак, затем другой, и соединил их. «Ты», — сказал Айк, — «мать». Быстрым движением пальцев она стерла нарисованное. Таков ее ответ. «Нельзя говорить о мертвых, ведь они становятся кем-то или чем-то другим». А поскольку неизвестно, в кого или во что они перевоплотились, разумнее всего о мертвых не упоминать. Айк не настаивал. Кора, конечно, мертва. А если бы и была жива, он бы ее не узнал. Здесь действуют их законы. Девушка нужна ему для обмена. Такой у него был план. Айк вдруг понял. Плод, собранный им из обломков прежней жизни, только что опять разбился. Настоящая мука. Появление дочери, о которой он не знал, и которая стала такой, каким чуть не сделали его. И что теперь? Спасать ее. А потом? Хейдлы вырастили ее своей. Она понятия не имеет ни о том, кто она, ни о том, из какого она мира. А если честно, то Айк и сам не знает. Что же это за спасение? Айк посмотрел на худую разрисованную спину девушки. С самого начала он обращался с ней как с вещью. Одно хорошо, он ее не избил, не изнасиловал и не убил. «Моя дочь!» — Айк опустил голову. «Разве он может менять свою плоть и кровь, пусть даже на любимую женщину? А если не поменять, Алина вечно останется в неволе». Айк пытался разобраться в своих мыслях. Девушка не знает о своем прошлом. Как это ни скверно, но ее жизнь — жизнь Хейдлов. Забрать ее отсюда значит лишить корней, разлучить с теми, кого она любит. А оставить Али? Она может и не знать, что он выжил при взрыве, и тем более, что он ее ищет. А если бы и знала, не сомневался Айк, она бы запретила ему рисковать. И что тогда получается? Получается, он проклят. Все, кого он любил, погибают. Айк подумывал отпустить девушку, но понимал, это простая трусость. От решения никуда не деться. Нужно его принимать. Или одно, или другое. Он был реалистом и даже не пытался представить, что они могут спастись все трое и зажить счастливой семьей. Так он промучился всю ночь. Когда девушка проснулась, Айк принес ей завтрак, личинок и клубни, и ослабил веревки. Если она наберется сил, его задача только усложнится. С другой стороны, мучиться за нее угрызениями совести тоже не дело. Он не станет больше морить ее голодом. Понимая, что она все равно не скажет, Айк спросил, как ее зовут. Девушка презрительно отвернулась. Ни один Хейдл не сообщит своего имени рабу. Скоро он снова вел пленницу вниз по тропе, теперь уже медленнее, считаясь ее усталостью. Сделанное открытие вконец измучило Айка. После своего возвращения к людям он поклялся, что отныне выбирает только между «да» и «нет». «Держись своей заповеди. Отступишь от нее, и ты погиб». Если на вопрос нельзя ответить за 3 секунды, значит, ответа нет. Теперь самое простое — все бросить и уйти, пока можно. Айк никогда не верил в предопределение. Бог ничего за тебя не сделает. Нужно действовать самому. Теперешняя ситуация опровергала его теорию. Эта головоломка не давала Айку покоя. Их и без того медленный спуск еще замедлился. Тяжесть, которая на него давила, не имела отношения к глубине, теперь уже 11 миль. Напротив, по мере увеличения давления он получал все больше кислорода и в результате ощущал какую-то неприятную легкость, наподобие той, что испытываешь, спускаясь с вершины. Только теперь лишний кислород в голове вызывал новые мысли и вопросы. И хотя Айк не мог объяснить, почему, он не сомневался, что сам сделал выбор, приведший его к падению. Но какой же выбор сделала его дочь? За что ей выпало родиться во мраке и никогда не видеть ни света, ни настоящего отца, ни своего народа?